Знаете, когда грешный человек посещает богослужение, где призывается имя Божие, Дух Святой действует, Он работает над грешными сердцами. Он трудится, Он говорит о своей божественной любви. А в конце собрания звучит призыв покаяться, примириться с Господом, чтобы получить прощение, освобождение от власти греха. И в человеке начинается борьба, просчет, пытливый ум, он настолько считает, он опережает сердце, и он начинает думать, ну сейчас покаюсь, а завтра что сделать? Завтра придут ко мне мои друзья и снова скажут, вот есть, давай сварим, у тебя квартира, или у тебя ангидрит, или у тебя димедрол, или еще что-то, какое-то предложение будет. И пытливый ум мешает человеку приобрести покаяние и говорит тебе, ты сегодня покаешься, а завтра снова начнешь делать это дело. Я думаю, что уместным и справедливым будет сказать то, что кровь Иисуса Христа, она имеет неодноразовое действие. Я не говорю о том, что покайся и завтра снова греши. Нет. Но если ты покаешься, а завтра упадешь, то Иисус снова протянет к тебе любящие пронзенные руки, готов будет поднять тебя и дальше вести в небо. У него не цель довести душу до покаяния, у него цель довести душу до неба. Об этом свидетельствует этот псалом, псалом 518, когда душа неоднократно приходит к Господу и получает от Него прощение. Мы споем это вот хором нашим вот таким братским. Я могу сказать, что каждый из нас в прошлом употреблял наркотики. Пусть это будет таким свидетельством. А на данный момент дети Божьи.